35. Разница. Писание имеет три написания. То, которое способен прочесть только ты, то, которое ты можешь прочесть вместе с другими, и то, которое не можешь прочесть ни ты, ни кто-либо еще. Я есть то третье написание. Шамза Табрискиб. Порой обнаженные, порой безумные, то в качестве ученых мужей, то в качестве дураков. Так являются на землю они, свободные. Шанкара. Ну хорошо. В чем разница между обычным человеком и мудрецом? На самом глубинном уровне различия между мудрецом и немудрецом по сути своей не имеют смысла. Не существуют как таковые. Различия эти существуют лишь как видимость. Так называемый мудрец знает об этом. Оба они – организмы тела ума. Оба со своей обусловленностью. В каждом возникают эмоции, и через каждого происходят действия. Единственная разница, в кавычках, в том, что мудрец понимает, что никого нет, что все это безличностное функционирование присутствия посредством инструментария их организмов тела ума, в то время как обычный человек претендует на эмоции и действия, считает себя ответственным за них и называет их «своими», в кавычках. Однако возникающие эмоции и действия отличаются? Не обязательно. Только в зависимости от обусловленности соответствующих организмов тела ума. Значит, если человек часто сердился до пробуждения, гнев может запросто продолжать возникать в том организме тела ума и после, в соответствии с его обусловленностью. Разница в том, что мудрец не даст себе увлечься чувством гнева, когда оно возникнет. Оно возникнет и естественным образом пройдет, и на этом все закончится. Мудрец не будет присваивать его себе или чувствовать себя виноватым из-за него, или пытаться объяснить его, оправдать или извиниться за него, или думать, что ему следует стараться исправиться, чтобы такого больше не повторилось. Чему требуется исправление? Гнев просто возникает как часть безличностного функционирования сознания. То, что он возникает в конкретном организме тела ума, не заботит мудреца. Хорошо. Мудрец может убить кого-нибудь. Мудрец знает, что он, в кавычках, или она, не может сделать что-либо. Хорошо, хорошо. Может мудрец выступать в качестве инструмента, посредством которого происходит убийство? Почему бы и нет? Если это часть совершенного, бесконечного развертывания в сознании, чтобы некая вещь или же комбинация вещей могли произойти, как это может не произойти? Говоря традиционными понятиями, если в соответствии с божественной волей судьба одного организма тела ума быть убитым, а судьба другого совершить убийство, то это непременно произойдет. И мудрец понимает, что общество накажет его, в кавычках, за это, и что наказание этого организма тела ума будет также принято как божественная воля, как часть совершенного функционирования тотальности. Но почему для мудреца это будет божественной волей? Почему бы и нет? Вы хотите сказать, что знаете основания или причины божественной воли? Ну, я полагаю маловероятным, что кто-то, склонный к убийству, мог когда-либо стать мудрецом. Вы пытаетесь вывернуться. Вы неоднократно слышали, что у понимания нет предварительных условий. Честно говоря, пример с убийством кого-либо – это крайность. У мудреца нет мотивации к убийству. Так что да, это кажется маловероятным. Но сновидческие персонажи, инструменты тела ума вряд ли способны прогнозировать подобное. Может быть, любое количество причин, некоторые из них доступны пониманию, некоторые абсолютно непонятны с позиции инструментов тела ума. Почему или каким образом такого рода действо окажется необходимым в совершенном развертывании сознания? Если чья-то роль в бесконечном развертывании состоит в том, чтобы подобное случилось, значит оно случится. Не знаю, обратили ли вы внимание, но у сознания имеется тенденция рано или поздно осуществлять любые возможные комбинации. Хорошо, значит, мудрец ничем особенно не отличается от обычного человека. Что в таком случае он приобретает? В чем выгода просветления?